Если это возможно, нам следует выяснить, во сколько точно мисс Роуэн ушла оттуда во второй половине дня во вторник. Особенно, если это произошло где-то в районе 6 часов вечера. Допустим, около 6. Вы желаете что-либо сказать, мисс Роуэн? Нет, удивилась Лили, не спуская глаз с Вульфа. Очень хорошо. Разумеется, вы могли уйти из Рица в любое время. Я это понимаю. Но следует решить другие вопросы. Например, звонил ли кто-нибудь во второй половине дня на работу мисс Эймори? Звонил ли кто-нибудь в дверь обитателей дома номер 316 между 5:30 и 5:45? Господи, ахнула Лили. Значит, вы догадались? Конечно, тихо подтвердил Вульф, глаза его заблестели. В таком случае вы избавили нас от дальнейшего расследования. Так во сколько вы вышли из Рица во вторник? Около 6. Наверное, без 6:15. Знаете, если бы я была такой сообразительной, как вы... Благодарю вас. И вы направились прямо сюда? Да. Вульф засопел и повернул голову. Подойдите, сержант. Вот человек, который вам нужен. Рой Дуглас. Можете арестовать его за убийство Энн Эймори. Мы все повернулись посмотреть на Роя. Он замер. Он сидел, не сводя глаз с Вульфа и открыв рот. «Подождите, Стеббинс!» – прорычал Крэмер. Он подвинулся к Рою и не сводил с него глаз, но обращался он к Вульфу. «Мы не обвиняем людей в убийстве только с ваших слов, Вульф. Может, вы объясните нам, в чем дело?» «Дорогой сэр!» – поджав губы, недовольно произнес Вульф. «Неужели вам непонятно? Мисс Роуэн вышла из Рица в 5:45 во вторник и приехала прямо сюда. Поэтому она никак не могла очутиться на Барнум-стрит. Она просто выдумала эту историю про то, как нашла мисс Эймори мертвой на полу с шарфом на шее, потому что хотела повидаться с Арчи, и, будучи женщиной совершенно безответственной...» «Идите к черту!» – перебила его Лили. «Я только сказала это, чтобы заставить его впустить меня. Я не знала, что там кто-то был. Я хотела, чтобы он пошел со мной в какой-нибудь бар, а он раздул из этого целую историю». «Нет, она могла очутиться на Барнум-стрит», – упрямо стоял на своем Крэмер. «Она же описала Гудвину всю картину, рассказав, что тело лежит на полу, опираясь на ножку кресла, а на шее у убитой шарф». «Я этого не делал», – заскулил Рой. Он попытался приподняться, но Крэмер положил руку ему на плечо. «Говорю вам, я этого не делал! Говорю вам!» «Я не собираюсь этого терпеть», – мрачно заявил Вульф. Крэмер прижал Роя к стулу. Рой задрожал. Крэмер все же стоял на своем. «Как она могла все это описать, если не видела?» Он оборвал самого себя. «О, черт бы меня побрал!» «Разумеется», — раздраженно отозвался Вульф. «В этом-то все и дело. Она описала, как нашла убитую. И он ее слышал. Это была приятная для него новость, самое лучшее, на что он мог надеяться. Ибо можно было не бояться, что мисс Эймори расскажет о том, что он убил миссис Литц. Но, естественно, он был очень удивлен и не имел представления, кто выполнил за него всю эту работу». «Я этого не делал», — скулил Рой. «Я этого не делал». «Заткнись», — рявкнул на него Крэмер. «Поэтому», — продолжал Вульф, — «он бросился туда как можно быстрее и был просто обескуражен, увидев, что смерть там еще не побывала. Наоборот, мисс Эймори была жива и невредима. Горькое разочарование превратило этого человека в просто ненормального. У него зародилась глупейшая во всей истории преступлений мысль. Он задушил мисс Эймори шарфом и прислонил тело к креслу. Мысль эта состояла в том, что если он сделает все так, как описала мисс Роуэн, то у него будет бесспорное алиби. Не знаю, когда он сообразил, что поступил по-идиотски, но сделанного не воротишь. Тем более, что Арчи появился там так быстро, что у него не было времени сообразить что-либо другое». «Я не убивал! Я не убивал!» – весь дрожа выл Рой, предприняв еще одну попытку вырваться из рук Крэмера. Но Стеббинс пришел на подмогу своему боссу и вытащил из кармана наручники. «Разумеется!» – скривился Вульф. «Вместо того, чтобы спасти его, разыгранный им гамбит его же и выдал. Поскольку может быть доказано, что мисс Эймори ушла из своей конторы после 5, а мисс Роуэн покинула Риц в 5:45 и приехала сюда 10 минутами позже, то мисс Роуэн никак не могла видеть того, о чем рассказывала. Мисс Роуэн сама в этом призналась. Но раз сцена убийства была именно такой, какой она ее описала, значит, преступление совершил только тот, кто слышал мисс Роуэн. Уже это одно служит полным и бесспорным доказательством. Я пытался кое-что сказать, но не сумел. Откашлявшись, я наконец произнес. Я тоже слышал ее рассказ. Ну, презрительно фыркнул Вульф. При всех твоих недостатках, Арчи, ты не убийца и не дурак. Он ткнул пальцем в Крэмера. Заберите этого подонка отсюда.